Глава 23. «Напали на московский район?» — прошептал я, пытаясь осознать услышанное. От слов Володьки у меня в жилах застыла кровь. Князь Войцеховский дал нам ровно 3 дня на размышления. Но 3 дня еще не прошли. Вшивый вероломный ублюдок, стоило догадаться. Об этом стоило, сука, догадаться. Если они предали нас 1 раз, почему бы не предать еще раз? У меня начинает складываться впечатление, что наш глава слишком доверчив. Это решение... Твою-то мать! «Погоди, Володь», — попросил я. «Повтори еще раз. Ты сказал, что 9-й и 10-й отряды...» «Мертвы», — перебил меня Володя. «Уничтожены вместе с командирами». «То есть мы потеряли 12 человек?» — осознал, наконец, я. «Больше 10 наших соклановцев погибли, пока мы тут, сука, праздновали и накапливали долбанный боевой дух?» Орлов ничего не ответил. В его глазах было отчаяние и мольба. Он будто просил меня о помощи. «Чего ж ты хочешь, Орлов? Чтобы я разрешил сложившуюся ситуацию? А ничего другого и не остается. Если наш клан будет воевать так же, как воевал в торговом центре «Жемчужина», мне придется единолично тащить всю военную кампанию. На пару с Салтыковым разве что. Он дед толковый. Будь такой мужик во времена Второй мировой, мы бы немцев за сутки нагнули. Хотя о чем это я? Здесь же никакой войны не было. Даже СССР никогда не создавался. Да и не важно все это, сейчас нужно решать вопрос нашего выживания. «Глава!» — воскликнула Сусликова. «Смотрите, Меньшиков вышел на балкон!» «Идем!» — махнул рукой я и ринулся к толпе разъяренных солдат. Все были готовы внимать нашему лидеру. Меньшиков облокотился о каменные перила балкона. Его лицо казалось невозмутимым, взгляд выражал силу и несокрушимую власть. Но я читал его насквозь. Ярость и страх — вполне нормальные эмоции в такой ситуации, даже для лидера. Но он тщательно скрывал их от своего клана. «Друзья!» — пророкотал голос Алексея Петровича Меньшикова. «Ровно час назад князь Войцеховский совершил атаку на наш район. Он нарушил условия договора о 3-дневном ненападении». Весь клан умолк. Народ внимательно слушал князя. «Эта атака означает начало войны одновременно с 2 кланами», произнес Меньшиков, затем проглотил горький ком и добавил. «Красносельские и Кировские районы объединились против нас». Поднялся гул. Солдаты начали сотрясать воздух гневными выкликами. «Тишина!» — потребовал Меньшиков, заставляя клан вновь утихнуть. 10-й отряд пал, занимаясь эвакуацией мирных жителей. 9-й был уничтожен в прямом столкновении с врагом. Красносельцы прекрасно понимали, что не смогут справиться с нами в одиночку и привлекли на свою сторону мощного союзника, одного из серебряной пары, Кировский клан. Перед нами впервые за долгое время нависла угроза полного уничтожения. Но Московский район уже не раз переживал смуту и недоброжелательное отношение других кланов. «Ваше Высочество!» — прокричал Беркутов из толпы. — Позвольте задать вопрос! — Задавай, Вить! — потирая виски, ответил Меньшиков. Сейчас глава больше походил на уставшего старика, нежели на несгибаемого лидера. «Весь магический мир знает, что существуют негласные законы о взаимоотношениях кланов. С учетом нарушения мирного договора Войцеховским, другие кланы должны вступиться за нас», — сообщил Беркутов. «Никто за нас не заступится», — ответил Меньшиков. «Весь город занят грызней друг с другом. До нас никому нет дела. Мы справимся с угрозой своими силами». «Но при всем уважении вы...» «Я связывался с другими главами», — перебил Беркутов и Меньшиков. «Никто не собирается нам помогать. Только мы сами». Только своими силами. Беркутов обернулся и многозначно посмотрел на меня. «Что? Чего он хочет от меня? Смотрит так, будто чего-то ждет». Беркутов болезненно улыбнулся и произнес. «Ваше высочество, позвольте передать командование моим отрядам Салтыкову. Я возьму с собой Перекрестова. Вместе с ним мы сможем заручиться союзниками». «Союзниками? О чем говори?» «Ах, вот оно что! Мой дворянский титул и его бывшие связи. То, что нас с Беркутовым объединяет». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — кивнул Меньшиков. «Но это высокий риск. Вы оба можете не вернуться. Более того, я дал обещание парню, что не стану пользоваться его потерянным титулом». «Не станете без моего согласия», — возразил я. Я вышел вперед и встал рядом с Беркутовым. Солдаты освободили место вокруг нас, образовав круг. «Алексей Петрович», — обратился я к князю, лишь слегка склонив голову в качестве уважения. Я не стал обращаться к нему, как того требует титул, потому что в титулах мы с ним равны. Это должно напомнить главе, какой вес я имею. Какую пользу могу принести клану, если план Беркутова выгорит? «Я согласен рискнуть своей жизнью ради нашего клана», — сообщил я. «Позвольте нам с Виталием Федоровичем отправиться за помощью». Меньшиков молчал. Он смотрел мне в глаза, не моргая. В его взгляде не было ни гнева, ни радости, но там я увидел надежду. Мне не была нужна психоцепь, чтобы понять, он уже согласен на этот план. «Да будет так, мальчик», — кивнул Меньшиков. «Надеюсь, ты осознаешь, на что идешь, но я ценю тот риск, который ты готов перетерпеть ради клана». Меньшиков перевел взгляд на Беркутова. «Выдвигайтесь прямо сейчас», — сказал глава. «Ни в коем случае не проезжайте через наш район. Ищите обходной путь. Мы проведем экстренный совет и подготовим план зачистки московского района от врага. Выступим через час. Когда вы вернетесь, с союзниками или без них, война будет идти полным ходом». «Понял, ваше высочество», — кивнул Беркутов. «Пойдем, Перекрестов». Орлов и Сусликова посмотрели нам вслед, искренне не понимая, что происходит. «Простите, ребята, объяснять времени нет. Рука войны и князь возвращаются домой. Беркутов и я. Мы едем в Приморский район. Туда, где некогда правили Перекрестовы. Туда, где Беркутов был правой рукой главы, моего отца. Туда, где искренне ненавидят клан Кировского района. Ненавидят тех, кто сейчас вместе с Красноселкой атакует нашу территорию». «Ты уверен, что готов пойти на такой риск?» — спросил меня Беркутов на ходу. «Уверен. А если бы и не был уверен, какой здесь может быть выбор?» — воскликнул я. «Нас топчут, как грязь. Мы должны отомстить. Если заручимся поддержкой Приморского района, у нас появится преимущество». «Нет, Саш», — помотал головой Беркутов, запрыгивая в машину. «Это не преимущество. Это уравнивание шансов. Кировский и Приморский — серебряная пара. Они равны по силе. Наш московский с Красноселкой бронзовые. Все куда проще. Нужно смотреть правде в глаза, Перекрестов. Без приморцев у нас вообще нет шансов». Командир завел машину, и мы рванули к шоссе. «Через московский ехать нельзя, хоть это и самый быстрый путь», — сказал я, вспомнив слова Меньшикова. «Верно. Поэтому поедем через Фрунзенский». Беркутов стиснул зубами сигарету, чуть не откусив фильтр. «Опасный ход. Фрунзе с нами на грани войны уже больше года. Только их и не хватает для полной картины. Проблема в том, что после Фрунзе придется пересечь еще несколько вражеских районов, включая центр». «Погодите, Виталий Федорович», — перебил его я. «Давайте сделаем проще. Через метро. Станция Шушеры относится к нейтральной зоне». «Хм...» — Беркутов задумался. «Идея хороша. Так мы пересечем меньше вражеских территорий. Но после Шушер пойдут станции фрунзенцев, а клан всегда охраняет свой участок линии. Таким макаром мы гарантированно столкнемся с Фрунзе по дороге». «Пусть так», — кивнул я. «У меня есть козырь в рукаве. Разрулю». «Козырь, говоришь?» — усмехнулся Беркутов. «То-то старик Салтыков так странно отзывался о твоем обучении. Ты показал ему то, чего не знают о тебе другие?» «Да, командир, есть у меня один секретик», — признался я. «Но от этого секретика мы только выигрываем». «Да? И почему же я должен тебе верить? Ты скрыл от меня часть своих магических сил. От своего командира скрыл, между прочим». «Вы должны мне верить, потому что мой козырь порвет жопы всем, с кем мы сегодня столкнемся». После недолгой паузы Виталий Федорович ответил. «Убедительный аргумент. Хер с тобой, Перекрестов, поступай, как знаешь. Главное, вытащи нас из этой задницы. Я, признаться честно, понятия не имею, что мы будем делать в Приморском районе». «Что?» — удивился я. «Это же был ваш план. У вас там должны были остаться связи». «Сань, ты в уши долбился, когда я тебе рассказывал о своем прошлом?» — воскликнул Беркутов. «Какие связи? Мы расстались врагами». «Зашибись новости, командир», — рассмеялся я. «Выходит, вы просто сопровождение для меня?» «Верно понял. Будь у меня там связи, сдался бы ты мне там. Ты несешь прямой риск приморскому клану своим существованием. Твоя фамилия опасна, понимаешь?» «Не переживайте, командир. Мы не уйдем от приморцев без помощи. Даю слово». «Похоже, сегодня придется потратить немало маны. Сначала договориться с Приморским районом, а затем вступить в войну с двумя кланами сразу». «Нет, тут речь уже даже не о недостатке маны, а об ее истощении к концу дня. Придется хорошенько попотеть». «Но, если хорошо подумать, все будто происходит ровно так, как должно. Правда? Я оказался там, где должен был. Меня занесло в клан, который быстро становится мне семьей, и его судьба зависит от меня. От моего титула, которым владелец моего предыдущего тела даже не пользовался. Точно. Не окажись я в этом мире, сведенный с ума Александр Перекрестов сгнил бы в психушке. Никто бы не спас сына главы от пижона. Никто бы не раскрыл козни князя Войцеховского. Московский район уже давно бы пал. Но я встрял во всю эту движуху и смог нарушить естественный ход вещей. А теперь от меня зависит исход войны». «Ты на месте, Саш, понимаешь? Ты там, где должен быть. Ты дома». Через 20 минут мы с Беркутовым оказались на месте. Машину буквально бросили на обочине и рванули к метро. Войти не проблема, на нейтральной территории никто напасть не должен. Выйти тоже не проблема. Если наткнемся в Приморском районе на клан, сразу же попросим их сопроводить нас к главе. А вот сам путь — это беда. Почти всю южную часть фиолетовой ветки контролирует Фрунзенский район. Новая империя, как их называют. Придется держать уши востро. Мы сели на поезд. Беркутов нервничал и с трудом сдерживался, чтобы не закурить прямо в вагоне. Пара минут, и мы на станции Дунайская. Вот и все. Мы на территории врага. Беркутов зыркнул на меня, намекая, чтобы я был готов ко всему. Все шло гладенько, до тех пор, пока мы не преодолели половину пути. На станции Международная в вагон вошел усталого вида мужчина. Мы столкнулись с ним взглядами и тут же друг друга узнали. Я помню это лицо. Прекрасно помню. Он один из охранников, которых я видел в психушке. Готов поклясться, что в последний раз я видел его с пушкой в руках. Это он убил Степку, шизофреника, которого я излечил. Враг стоял за спиной Беркутова. Я неосторожно глянул на командира и противник сразу же понял, что Виталий Федорович мой соратник. Нужно действовать. Я рванул вперед, мимо Беркутова, и схватил врага за ладонь. «Аккуратно, гражданин, чуть не упали!» — прокричал я, отводя внимание пассажиров. И вонзил в него психоцепь. «Нет, скотина, так просто ты у меня не сдохнешь. После того, что я видел в вашей психушке, не отделаешься. Трусливый, боится боли, получает наслаждение, когда издевается над теми, кто слабее его. Вот ты какой, значит, северный олень. Боли боишься. Тебе понравится то, что я тебе подарю. Я вселяю тебе страх. Ты сойдешь с ума от ужаса, если на следующей станции не покинешь поезд и не бросишься под следующую электричку». Жажда мести пылала во мне огнем, и я добавил еще одно условие. «Когда ляжешь на рельсы, работа твоей нервной системы замедлится. Ты почувствуешь весь спектр боли, когда стальные колеса начнут давить твое тело». «Наслаждайся, ублюдок! Это тебе за Степку и за меня!» — прошептал ему я и вернулся к Беркутову. «Что за дела?» — спросил меня командир. «Кто это?» «Один из фрунзенских», — ответил я. «Спокойно, командир, он сейчас выйдет. На следующей остановке». Беркутов смотрел на меня непониманием, даже, может быть, с подозрением. Однако все произошло так, как я сказал. На следующей станции представитель вражеского клана покинул вагон, а мы тронулись дальше. Через 2 минуты я почувствовал горячую энергию, заполнявшую мою душу. Объем маны расширился. «Он мертв», — сказал я и невольно улыбнулся. Моя жажда мести была удовлетворена. Пока что. «Это и был твой козырь?» — спросил Беркутов. «То, что ты с ним сделал. Я почувствовал лишь легкий вой твоего движка, но ничего конкретного увидеть не успел». «Я заставил его покончить с собой», — честно сказал я. «Перекрестов!» — толкнул меня в плечо командир. «На кой хрен ты это сделал? Только лишнюю шумиху подняли, считай». «Не переживайте, командир. Он все сделал молча, никому ничего не сообщил. В этом можете быть уверены. Таких, как Фрунзе, нужно мочить, а не звери». «Я понимаю прекрасно, что они звери. Но операции-то наши не рискуй». «Хорошо, Виталий Федорович», — усмехнулся я. «В следующий раз покажите мне, как по-тихому избавляться от врагов, не убивая их и не привлекая лишнего внимания. Ах да, еще стоя при этом к ним спиной, как вы». «Я бы смог справиться с ним и сам». «А какой магией, если не секрет, вы владеете, Виталий Федорович?» «Магия огня». «Ну да. Поджечь вагон звучит как самый неприметный план из всех, да?» Беркутов ничего не ответил. «Съел? То-то же. Нехрен со мной спорить». Когда мы проехали станцию «Обводной канал», горячий воздух напряжения покинул наши легкие. Фрунзенский район позади. Через центр проехать будет проще. Кланы «Золотой пятерки» не бросаются на каждого встречного. Мы для них простые тараканы. После пересадки мы добрались до станции «Черная река». Почти добрались. Вагон резко остановился посреди туннеля. Пассажиров это мало беспокоило. Такое частенько происходит в метро. Народ обычно думает, что машинисты корректируют расстояние между поездами. Но мы так не думали, потому что в ушах гудел рев магических движков. Двери вагона открылись, и со всех сторон в него начали заходить люди в темно-синих камзолах современного образца. Хрена себе вырядились. У них дресс-код, что ли, введен? Ну уж простите, уважаемые, а мы не при параде. «Не делай резких движений», — прошептал мне Беркутов. «Стой ровно, это приморцы». «Спокойно, граждане», — воскликнул один из бойцов, рассаживая пассажиров по местам. «Работает клан. Никому не встревать и останетесь невредимыми». «Нормально так успокоил. Звучит скорее как угроза». Высокий стройный мужчина с прямой осанкой вышел вперед из толпы солдат, которые уже успели нас окружить. Его строгие черты лица перекосило еще сильнее, когда он увидел нас с Беркутовым. «Глазам своим не верю», — прошептал он. «Федорович?» «Давно не виделись, Обухов», — поприветствовал старого знакомого Беркутов. «Что нынешняя рука войны приморского клана делает в метро в час пик?» «В городе напряженная ситуация. Контролируем все входы и выходы из района», — не моргая, ответил Обухов. «Тот же вопрос. Что делает бывшая рука войны приморского района на родной земле?» «Под родной землей, если правильно выражаться». «У меня к вам дела, старый друг», — ответил Беркутов. «У нас, если быть точным». Обухов глянул на меня украдкой, но не обратил должного внимания. Он еще не понимал, кто я такой. Не знаю, что из себя представляет этот Обухов, но движок трещит у него крайне мерзко. И это рука войны? Главенствующий над воеводами? Заместитель главы по военному делу? Что-то не дотягивает. Беркутов выглядит куда солиднее в этом плане. «Старый друг, говоришь?» Обухов усмехнулся одними лишь глазами. «Тебе самому не смешно называть меня так? Предатель?» «Я вас не предавал», — спокойно ответил Беркутов, не теряя самообладания. «Я просто ушел». «Ушел к другому клану, и это...» «Довольно», — перебил я Обухова. Приморцы сделали шаг вперед, но Обухов их остановил. «Неужто хотели толпой меня забить? Трусы!» «Беркутов, заткни своего сосунка!» — приказал Обухов. «Нет, это ты попридержи язык!» — вновь перебил его я. «Ты не знаешь, с кем говоришь!» Обухов удивленно приподнял брови. «Ну так представься в таком случае!» Спокойно, но не без интереса попросил он. «Я Перекрестов». Зрачки Обухова заметно расширились. «И я требую, чтобы ты отвел меня к своему главе».